Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иудина, из сыновей Шилона, Асая, первенец и сыновья его, из сыновей Зары, Иеуил и братья их, 690. Из сыновей Вениаминовых, Салу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гасенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Махриева, и Мешулам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоиариф, и Ахин. И Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мариофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием. И Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Идиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера. И братья их, главы родов своих, 1760. Люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шимаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, из сыновей Мирариных. И Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа. И Авадия, сын Шимаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левииных. Шалум – сын Каре, сын Евиасафа, сын Карея, и братья его из рода его – кореяне, по делу служения своего были стражами у порог Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финеес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил Прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот Дома Господня при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники – на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и должны были они каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим же из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние». А из сыновей священнических некоторые составляли мира из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума, кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов, предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сын Иоаннафана Мерибаал, Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру. Иаера родил Алимефа, Азмавефа и Замрия. Замрий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия, сын его, Елааса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела.